Контрактор. Книга 1. Глава 1. Шаг, и передо мной открывается совершенно новый мир, вернее старый, но я так давно в нем не был, что вряд ли что-нибудь покажется знакомым. Броня на мне вспыхнула и распалась на тысячи золотых сияющих нитей, чтобы через несколько мгновений превратиться в черный деловой костюм. Значит, вот какая одежда нынче в моде, я оценил себя и удовлетворенно хмыкнул. Костюм сидел как влитый, и подозреваю, мне к лицу. Он адаптируется к местной моде, так что я уверен. При взгляде на меня ни у кого не останется сомнений, что идет важный человек, а не какой-то оборванец. Портал вывел меня на середину ночной дороги, освещенной высокими фонарями. Вокруг развернулись какие-то поля, а вдали виднелись огни крупного ночного города со зданиями, тянущимися к небесам. Я прищурился, изучая их силуэты, и нахмурился. Когда я покинул этот мир, архитектура была совершенно другой. Небольшие деревянные дома, масляные фонари. Судя по наличию электричества, мир уже заметно продвинулся в технологическом плане. Это и хорошо, ведь мне не придется отказываться от некоторых привычных вещей, но и плохо, потому что начинаю понимать, что уже не смогу назвать это место своим домом. С легкой грустью оглядевшись вокруг и прислушавшись к ночной округе, я неторопливо побрел в сторону огней города. Не успел пройти и десятка метров, как позади открылся еще один портал. Из него вывалилось нечто жуткое, аморфная туша отвратительного вида, состоящая из щупалец и слизи. «Арай, я же говорил, что тебе нельзя идти за мной», — вздохнул я, покачал головой и отвел руку в сторону. Из портала показался серебристый свиток, источающий легкое свечение, и опустился в мою ладонь. Я развернул его, мазнул по сияющим символам пальцем, после чего склонился над иномирным гостем и коснулся его. Символы на свитке вспыхнули и исчезли, а существо начало меняться, пока не превратилось в странного зверька с белоснежной шерстью, похожего одновременно на лису и хорька. «Так-то лучше». Я отступил, и мой старый приятель тряхнул головой, но вдруг вздыбил шерсть и зло зарычал, уставившись мне за спину. Обернувшись, я увидел еще порталы. Один за другим они вспыхивали в воздухе, пропуская воинов с золотыми крыльями, в серебряной броне, с лицами, закрытыми серебряными масками улыбающихся ганхеркских демонов. Было время, когда я тоже носил такую, только платиновую. Арай зашипел и уже собирался трансформироваться, но я жестом остановил его. «Благодарен за защиту, но она мне сейчас не нужна. Тебе тут не место, контрактор», — произнес один из воинов голосом, достойным ангела, «но на мне вся эта пафосная чушь не работает. Может, в некоторых мирах посланников Тысячеликого Совета и могут счесть заглашатаев богов, но я то знаю, что это не так, не место». Мне захотелось рассмеяться ему в лицо, но я сдержался, ограничившись ироничной ухмылкой. «Не место в мире, из которого я родом, в мире, где покоятся мои родители, сын и друзья, и ты смеешь говорить, что мне тут не место». Я улыбнулся, но это скорее едва сдерживаемый оскал, чем радость. Ярость — вот что во мне сейчас пылает. Пусть только дадут мне повод, и я вмиг раскатаю их земле и переступлю через их трупы. «Я сделал свою работу, контракт закрыт», — почти прорычал я. «Если у вас есть претензии, то пусть Тысячеликий Совет вызовет меня официально, а не присылает своих шавок угрожать. Этот мир даже не под вашей властью, им заведует сокрушитель тверди, вы тут даже в меньших правах, чем я. Так что проваливайте, пока я в хорошем настроении. Вначале отдай нам то, что забрал», — все тем же поющим голосом произнес крылатый воин. «Забрал, в смысле то, что мое по праву». Демонстративно отвел руку в сторону, на которую из открывшегося портала опустился тяжелый золотой свиток. Он гораздо больше того, что я использовал для трансформации Арая, но не имел массы, так что просто завис над моей ладонью. «Это вы хотите?» — с нескрываемой насмешкой спросил я. «Нет, ребята, я вам его не отдам. Сделка есть сделка, королева ночи сама на это согласилась, я ее за язык не тянул. Ты не должен был выжить». «Ага, не должен», — усмехнулся я, — «но выжил, и теперь этот контракт мой». В этот момент один из крылатых воинов рванул на меня, но я в этот мир пришел подготовленным. Знал, что мне не позволит так просто уйти с платой за свои услуги. Крылатый посланник собирался вырвать свиток контракта из моих рук, но я оказался быстрее. Арай моментально прыгнул ко мне, в воздухе трансформировавшись в оружие. В этот раз это копье, древком которого я врезал снизу вверх прямо в челюсть слуге совета, раскалывая маску, а вместе с ней и череп. Его лишенная части головы тела пролетела мимо и замерла, а через мгновение стала истлевать, превращаясь в темный дым. Я проследил за этим, затем развернулся к остальным и улыбнулся. И все, остальные пока не думали нападать, но чувствую, это лишь вопрос времени. Мгновение спустя где-то позади колыхнулось пространство, и сверху на меня рухнуло нечто массивное. Ганхеркский крушитель, ну разумеется, огромный искусственный голем, созданный для сражений, ударил меня в падении сцепленными кулаками, но я остановил этот молот левой рукой, просто подняв ее над головой. Земля содрогнулась, асфальт под ногами раскрошился и разлетелся в стороны, словно от взрыва, создавая подо мной небольшой кратер. Сам я при этом даже не прогнулся. Гигант в два человеческих роста все еще давил на меня, пытаясь уничтожить, но наши силы не равны. Я выпустил Рэя из правой руки, резко развернулся и ударил сферой пустоты в грудь голему. С ладони сорвался темный полупрозрачный пузырь, через секунду он ударил в грудь гиганта и тут же лопнул, вырывая кусок из пространства. Теперь в груди ганхеркского крушителя зияла дыра размером с мою голову. Туша дрогнула и начала заваливаться на бок, лишившись управляющего ядра. Крылатые воины тут же отступили, опасливо уставившись на меня, и обнажили оружие. Арей встал рядом, готовый в любой момент трансформироваться в боевую форму. Мгновение мне казалось, что схватка неизбежна, но посланники совета оказались не настолько глупы, чтобы связываться с мастером контрактов моего уровня. Я сокрушил Болгара, я сокрушил Твердь Тысячи Стен, я спускался на дно бездонного моря, я больше года провел во владениях короля Черной Пустыни. Кто еще в мирах может похвастаться такими подвигами? Я назову от силы двух. Кассандра и Гарлей, мои верные спутники, с которыми я делил тягость контракта. И только что прямо на глазах посланников я разобрался с одним из ганхеркских крушителей. Вряд ли они смогут бросить против меня что-то более крупное так, чтобы сокрушитель тверди не узнал. Мы этого так не оставим. Этот мир закрыт, бросил один из воинов, после чего все они взмыли в воздух и скрылись в порталах. Под крушителем тоже открылся портал, в который туша и провалилась. Я пару мгновений смотрел в пустоту, затем взглянул на свиток в своей руке и облегченно выдохнул. Уверен, что хочешь остаться. Тут, скорее всего, будет скучно. В ответ зверек лишь наклонил голову на бок, словно говоря, с тобой скучно, не говори ерунду. Ну, как хочешь. Если что, я предупредил. Убедившись, что больше никто не собирается на меня нападать, я неторопливо побрел по дороге, ведущей в неизвестный город. Порой фонарные столбы пропадали, тогда приходилось идти по полной темноте, ориентируясь лишь на светящийся вдали город. Пару раз мимо меня проносились странные транспортные средства, напоминающие повозки, но без лошадей. Удивило меня вовсе не отсутствие животных, мне ведь доводилось видеть техномагические артефакты Дайгера, а то, что в этих самых повозках не было ни крупицы магии. Какая сила заставляет их двигаться? Вопросы, вопросы. Думаю, ответы я вскоре получу, но это можно немного ускорить. Я прикрыл глаза и своей силой прикоснулся к местной ноосфере. Это одна из первых вещей, которым обучаются межмировые странники, коим я долгое время был, читать струящиеся по миру потоки информации. Везде свои языки, своя культура, свои обычаи. Адаптироваться к каждому довольно проблематично, поэтому и существует такой трюк. Почерпнув знания из ноосферы, можно быстро научиться говорить на чужом языке, понять, что делать стоит, а что нет. Конечно, всю информацию о мире не вытащить, но и крох достаточно, чтобы понять, что увиденные только что механические повозки зовутся автомобилями. Дорога была долгой и скучной, но я получал странное удовольствие от этой скуки. Я слишком много времени провел в мирах, где скучно не может быть в принципе, где стоит только ослабить бдительность, как за тобой придет смерть, с тебя попытаются содрать кожу, сжечь огнем или кислотой, сожрать или высосать душу. Но этот мир должен быть мирным. По крайней мере, таким я его помню, таким он был, когда я покидал его в свои неполные 25. Тогда я был молод, внутри пылал огонь и жажда приключений, теперь же я просто хочу немного отдохнуть. Хватит с меня этой бесконечной битвы. Контракт выполнен, я свободен. Дорога петляла, а затем вообще разделилась на две, причем ни один из путей не говорил мне о том, куда ведет. Маячивший вдалеке город стал чуть ближе, но находился именно по центру перекрестка, так что любая из дорог могла вести к нему. Ну, Арай, раз уж напросился со мной, то решай, куда идем. Зверь прошел вперед, пробежался по одной дороге, затем по другой, после чего вернулся и издал звук, похожий на лай, но с примесью рычания. Понятия не имею, как у него получается. Это, я почесал подбородок. Тогда пойду по той. Я свернул на дорогу, которую Арей не выбрал, и он бросил на меня обиженный взгляд. Прохладный ночной ветерок легонько щекотал кожу и колыхал волосы, шум травы ласкал слух. Как же я соскучился по этому покою. Так я шел примерно час, прежде чем пришло осознание, что город остался по правую руку, дорога стала заметно хуже, а фонари стали совсем редкими. Видимо, я все-таки взял неверное направление, и Арей был прав. Стоило ему довериться, он-то способен чувствовать живых существ по мозговым волнам. Ну извини, друг, пожал я плечами. Я тебя люблю, но твои советы зачастую надо исполнять с точностью да наоборот. Зверь в ответ обиженно пискнул и умчался вперед, скрывшись во мраке. Мне оставалось лишь дожидаться его, оставшись наедине со своими мыслями. Чем бы мне таким заняться? Может обзавестись женой или даже несколькими. Всегда любил женщин. Это похоже на план. Главное, чтобы четвертый раз не закончился как первые три. Арей внезапно вернулся и послал мне прямо в мозг призыв идти за ним. Идти за тобой? Почему бы и нет? На самом деле меня радовала сама прогулка. Я не видел никакого смысла в том, чтобы поскорее добраться до города. В конце концов, если устану, могу попросить Арея сменить форму на ездовую, тогда доберусь до места за пару десятков минут. Или можно напроситься в попутчики к кому-нибудь. Мы сошли с дороги, и теперь Арей вел меня по полю к едва различимым огням вдалеке. Подойдя чуть ближе, я смог различить четверо человек в кожаных куртках, стоящих в свете фар автомобиля. К ним я подошел незамеченным, со спины, и выглянул из-за плеча одного их мужчин. А, так их не четверо, а пятеро, причем пятый в данный момент копает продолговатую яму. Быстрее, мы до утра ждать не будем, лениво бросил самый высокий. А что тут происходит? Спросил я, отметив, что язык звучит чуждо. Видимо, за время моего отсутствия поменялась и речь, но касанием ноосферы должно это компенсировать, мы прекрасно поймем друг друга. Четверка отреагировала странно. Они охнули и отпрянули от меня, словно увидели портального монстра, пришедшим среди ночи, хотя это им недалеко от истины, и теперь ошалело таращились на меня, схватившись за оружие. «А ты еще кто такой?» — крикнул один из мужчин, подняв на меня самострел. «А нет, теперь я знаю, что это называется пистолетом. Видел подобное в другом мире, правда те были магические, а в этих магии или стихийной энергии не чувствовалось. Сука, отвечай, ты кто и откуда взялся?» — крикнул второй, тоже нацелив на меня оружие. «Да вот, шел по дороге и заметил вас. Решил узнать, что происходит», — равнодушно пожал я плечами. «Чё, кажется, у кого-то проблемы со слухом», — вздохнул я и покачал головой. А потом меня осенило. «Погодите, это могила?» — я указал на бледного худого паренька с лопатой, стоящего по пояс в яме. Он так дрожал, что казалось, лопата сейчас вывалится из рук. «Ну конечно, теперь-то мне все ясно. Вы привезли сюда этого человека, и он должен сам вырыть себе могилу, чтобы вам было проще его потом закопать». Пока я все это говорил, четверо бандитов пришли в себя и начали действовать. Один из них подошел ближе и приставил оружие к моему виску. «Ну ты попал, урод. Понятия не имею, откуда взялся, но, видимо, придется устроить групповую могилу». Я никак не отреагировал на угрозу, стоял все с тем же скучающим выражением на лице, а Рэй транслировал, что эти типы действительно собираются меня убить, но среди них нет одаренных, так чего мне переживать. «Эй, парень, тебя как звать?» — крикнул я их жертве. «А Олег?» «Ну привет, Олег, а меня?» Я внезапно запнулся, попытавшись вспомнить свое имя. За годы странствия и выполнения контракта для Тысячеликого Совета мне пришлось сменить его сотни раз, и сейчас я никак не мог вспомнить, как меня звали изначально. «Свет, как же меня в итоге зовут-то?» Мне захотелось представиться своим настоящим именем, но, видимо, не в этот раз. «Эй, какого хера ты тут разболтался?» А тебя спрашивают. «Кто ты, сука, такой?» «Адриан». «Так я чаще всего представлялся», — ответил я и тут же досадливо поморщился. «Это ж надо, забыть собственное имя, неважно. Олег, за что тебя хотят убить эти люди?» «Да долги», — он нервно сглотнул и весь словно сжался. «Убить за долги? Почему просто не заставить его работать? Разве это завали хлебало?» — рыкнул тот, что держал меня на мушке, после чего резким движением попытался огреть по голове рукоятью пистолета. Правда, удар был такой слабый, что я его почти не заметил, зато заметил бьющий. Как не заметить, когда ты словно по каменной стене врезал? Он болезненно скривился и отступил, а во взгляде загорелась опаска. Этот урод одаренный. Теперь на меня было нацелено уже 4 ствола, а Олег опасливо отступил, уперевшись спиной в край могилы. Глаза его заметались между группой людей и спасительной тьмой. По крайней мере, ему казалось, что там его ждет спасение. «Олег, хочешь жить?» – спросил я у парня. «Да-да, заключим контракт, я тебя спасу, а ты мне немного послужишь. Год, например, если согласен, подпиши». Я бросил маленький свиток контракта под ноги паренька. Он удивленно уставился на меня, а затем дернулся в сторону бумаги. «Какого хера ты творишь?» Типы продолжали держать меня на мушке, но не отваживались стрелять, словно их внутреннее чутье говорило: «Выстрелишь, умрешь». Они кричали, пытались выглядеть грозными с помощью своего оружия, но у меня это не вызывало ничего, кроме сдержанной улыбки. «У меня нет ручки», — испуганно воскликнул Олег. «Подпиши кровью», — равнодушно пожал я плечами. «Ну или не подписывай, и я пойду». «Ну а ты?» — я повернул голову и закрыл ладонью ствол пистолета, смотрящего прямо мне в лицо. «Хватит целиться, раздражаешь». И тут раздался выстрел. Кожей я ощутил жар огня, вспышку заключенной в оружии стихийной энергии, и тут же использовал силу укрепления тела, с которой практически никогда не расставался с момента получения. Без нее выжить в тяжелых климатических условиях Нимаса было невозможно. И поскольку я зажал своей ладонью ствол, то оружие взорвалось в руках у стрелявшего, разворотив его конечность. «Ублюдок!» — закричал другой, и оставшиеся трое открыли по мне огонь. Пули неприятно врезались в тело, но не оставляли никаких повреждений, для этого им нужно быть стихийными. Чтобы игнорировать урон, я использовал меньше четверти от максимального укрепления. Ары такое посягательство на мою жизнь терпеть не стал. Этот маленький светлый комок превратился в сферу из лезвия и врезался в одного стрелка, в мгновение ока проделав в его теле дыру. А я тем временем призвал другой свиток контракта и зачерпнул из него магическую силу. Голубое пламя хлынуло мне в руки, пронизывая кисти и предплечья сияющими венами. Я шагнул к третьему и ударил кулаком в грудь. Магия вырвалась на свободу и в мгновение ока выжгла внутренности мужчины. Воздух наполнился неприятным запахом горелой плоти. Последний бандит осознал, что остался в одиночестве, и рванул, что есть сил. Он бежал так быстро, как могли позволить его скромные человеческие возможности, но, ары быстрее. В два счета он нагнал мужчину и вонзил в него свои клинки. Я тем временем склонился над первым. На земле, с развороченной рукой, с металлическими осколками в голове и груди, в агонии он ждал прихода смерти. «Спи», — я возложил источающую магию руку на его лицо, заканчивая с мучениями. «Теперь же мне стоит отыскать Олега и надеяться, что он подписал контракт. Не люблю работать без оплаты, хотя это старая привычка. Не уверен, что стоит сейчас за нее цепляться, тем более что я очистил свой мир от парочки негодяев». За время короткой схватки парень успел выбраться из могилы и сбежать, но недалеко. Видимо, один из бандитов пару раз выстрелил в него, пока я призывал свиток контракта. «Ну нет», — поморщился я, увидев свиток рядом с пареньком, подписанный и истлевающий. «Парень, получив пулевые ранения, умер, но перед этим успел свиток подписать, и я вот-вот провалю контракт. Вот гаденыш, сдох, но контракт подписал». «Ну уж нет, не бывать этому. Я не проваливаю контракты, которые заключаю». Оторвав взгляд от тлеющей бумаги, внутренним взором окунулся в хранилище контрактов. Мне оно всегда представляется чем-то вроде огромной библиотеки, где на полках покоятся тысячи и тысячи свитков. Мой призрачный двойник быстрым шагом шел между ними, выискивая то, что могло бы мне помочь. «Сила Милены не годится, она работает только на живых. Тогда что? Нужно что-то способное, вернуть мертвого к жизни». «О, а вот и он!» — воскликнул призрачный я, протянул руку и коснулся свитка. Мгновение спустя его держал уже настоящий я в реальном мире. Опустился к мертвому парню, перевернул его на спину и активировал свиток. Из центра груди мертвеца разлилось фиолетовое свечение, он собралось в единой точке, из которой вырос небольшой портал прямо в теле. В него я и вложил свиток. Стоило свитку оказаться внутри, а порталу закрыться, как тело дернулось. Олег резко открыл глаза и сделал судорожный вдох, немного отдышался, после чего ошарашенно уставился на меня. «Я... Я, да, ты был мертв, подтвердил я и улыбнулся. Добро пожаловать в мир живых. Глава 2. Автомобиль ехал по ночной трассе, немного виляя. Сказывался мандраж моего нового слуги, который еще полчаса назад был на той стороне. Первая смерть всегда травмирующая. Помню, как это впервые случилось со мной. Повезло, что Кассандра оказалась рядом и смогла меня вернуть с того света, иначе моя история закончилась бы, даже не успев начаться. Пока Олег вез меня в город, я развалился на пассажирском сиденье и прикрыл глаза. Арый свернулся калачиком сзади и мирно посапывал. Давненько у меня не было возможности вот так расслабиться и вздремнуть. Не хватает только мягкой постели для полного счастья. Место, где я последние 5 лет выполнял контракт, было, мягко сказать, обделено какими-либо удобствами. Подобный раскаленной печи день, ледяные ночи, в которой простой человек не продержится и получаса, и твари, очень много тварей. «Ты так кто вы такой?» – внезапно заговорил Олег, вырвав меня из дремы. Я поморщился, захотелось приказать заткнуться, но не стал. У него шок, стресс и вполне логичное желание разобраться, что вообще происходит. Я уже представился, Адриан. А фамилия? Вы из какого-то клана? Фамилия? Я нахмурился гораздо сильнее, снова ныряя в память. Как же сложно вспоминать ту прошлую жизнь. Помню, что родителей звали Софья и Петр, жену, Василиса, а сына, Владимир. Их давно уже нет в живых, погибли, когда в этот мир пришло искажение. Был еще брат-близнец, Вячеслав, но с ним я потерял связь, когда он ушел служить ратником в дружину князя. Когда я покидал дом, понятия не имел, жив ли он вообще. Имена моих родных всплывали сами собой, почти без усилий, а вот мое собственное почему-то нет. Не помню я свою фамилию. Давно это было. Олег недоверчиво покосился на меня, но расспрашивать не стал. Вместо этого задал другой, более насущный для него вопрос. «Ну а что насчет меня? Вы меня спасти, и теперь я ваш слуга?» «На год», — кивнул я, смотря на приближающийся город. «Год службы. Не так уж и плохо», — паренек попытался улыбнуться. «А потом я буду свободен?» «Почти. Видишь ли, я не просто вернул тебя к жизни». Это был чуть более сложный процесс. Фактически я связал твою душу со свитком контракта, теперь ты целиком и полностью зависишь от него, и однажды мне придется его забрать. И когда вы это сделаете, я умру. Олег помрачнел. Да, но это будет не через год. Слишком жестоко было бы возвращать тебя к жизни, чтобы использовать и убить, когда ты перестаешь быть полезным. Ну хоть на этом спасибо, но... В таком случае, когда вы его заберете, а сколько живут простые люди? Ответил я вопросом на вопрос. Не знаю, лет 70, может 80. Ну вот, я заберу его через 80 лет. Олег округлил глаза и уставился на меня, не веря в услышанное. Тебе будет достаточно, чтобы прожить полную радости жизнь, обзавестись семьей, отпрысками, и все в таком духе. И при этом старость обойдет тебя стороной. Уверен, что многие были бы готовы убить за такую возможность. Стойте, парень тряхнул головой и наморщил лоб, осознавая услышанное. Я что, не буду стареть? Ага, а еще ты не можешь умереть. С этими словами я достал с пояса трофейный нож, который нашел на теле одного из бандитов. Их палки-стрелялки меня не сильно интересовали, а вот холодное оружие я люблю. Мне некомфортно, когда под рукой нет хоть какого-то ножа. Это со мной еще с тех времен, когда рядом не было Рея, а хранилище контрактов пустовало. И этим самым ножом ударил парня прямо в грудь. Олег испуганно закричал, автомобиль вильнул, но он быстро выровнял транспорт. Я вытащил кинжал из раны, вытер кровь и вернул его в ножны. «Какого хрена?» – наконец выкрикнул паренек, тяжело дыша и переводя взгляд то на дорогу, то на свою грудь. Там красовалась чуть кровоточащая рана, но уже зарастало прямо на глазах. «Расслабься, просто хотел продемонстрировать», мягко успокоил я Олега, веселясь от его реакции. Парню же было совсем не смешно, его за один вечер застрелили и закололи. «Тебя нельзя убить, даже если тебя расчленят, стоит просто собрать части тела вместе, и ты восстанешь». «Охренеть!» Уже спокойнее, но все еще взволнованно воскликнул он. «Я что, типа бессмертный теперь? Ага, и останусь таким». «Даже когда закончится год службы, да, пока в тебе свиток контракта, тебя не убить, но постарайся не влипать в неприятности, бессмертие кружит голову, тебе начнет казаться, что ты всевластен, это сгубило очень многих из тех, кого я знал, есть вещи гораздо страшнее смерти, например, что ты будешь делать, если тебя расчленят, а куски тела закатают в бетон, или утопит. Если это случится, ты будешь молить свет о смерти. Олег нервно сглотнул. Расслабься, я хлопнул его по плечу. Просто живи как жил, и все будет нормально. Ты лучше скажи мне, что в мире случилось. В смысле? Олег не понял вопроса. Сколько лет прошло с момента прихода в мир искажения? Ну, и Олег начал рассказывать. Сбивчиво, но суть я уяснил. Первое, я отсутствовал больше 800 лет. Чувствовал ли я себя таким древним? Конечно, нет. Скорее всего, дело в том, что время в тех мирах, где я был, шло гораздо медленнее. Да и мое время остановилось на 20 с чем-то годах. Фераз знал, что на выполнение контракта моей жизни не хватит, и помог стать вечно молодым. Второе, та раздробленная страна, которую я покинул, сейчас представляет собой огромную и мощную империю, контролируемую императором, народным вече и советом князей. И это приятная новость. Помню, как было тяжело отбиваться от порождения искажений, как открывались порталы, исторгающие легионы монстров, и как дружины князей просто разрывались, пытаясь защитить людей. А тем, кому повезло находиться далеко от зоны искажения, просто отсиживались в безопасности, не желая помогать из-за личных обид. Сколько хороших бойцов тогда погибло, сражаясь с превосходящими силами противника. На миг меня даже захлестнула злость, но я сделал глубокий вдох и отпустил ее. Сейчас все это уже не имеет значения. Архитектор мертв, искажение пусть и осталось, но его сила заметно ослабла. Хотя не факт, что это заметно в этом мире. Учитывая ход времени, возможно, пройдет не одно десятилетие, прежде чем местные заметят изменения. Текущая ситуация же довольно плачевная. Грубо говоря, есть зона искажения, она занимает больше половины территории Европы. Время от времени порталы открываются и за ее пределами, а там и до прорыва недалеко, если вовремя их не закрыть. Помимо прочего, в разрываемом кризисом искажения мире за эти столетия в паре мест множественные прорывы и переизбыток энергии искажения расплавили ткань реальности, что порождает постоянные пробои в соседние миры. Всего на данный момент их 4, и один достаточно близко от этих земель, где-то в паре сотен километров. В итоге выходит, что князья под эгидой императора объединились против общего врага, да еще и в союзе с другими мирами. Это сильно. В мое время о таком можно было только мечтать. Да и не было никакого императора у нас. Князья и бояре ни в какую не хотели делиться властью и избирать царя. А уж когда стали появляться одаренные вроде меня, то и подавно. Все хотели создать самую сильную дружину, способную одним махом заткнуть рты любым соседям. А город тем временем все приближался, мы уже ехали по пригороду. По обе стороны виднелось множество домов. Одни были многоэтажными и большими, другие – просто домиками на одну-две семьи. Смотря на них, мне стало чуточку грустно. Это были совсем не деревянные избы или бараки, которые я помнил, в архитектуре незаметно никаких привычных для моей родины мотивов. А уж когда автомобиль выкатил на улицу с огромными домами-небоскребами, на душе стало совсем паршиво. Я словно только в этот момент окончательно осознал, что как раньше уже не будет. Ну и хрен с ним. Привык к чужим мирам, привыкну и к своему. Прошу прощения, а куда мы едем? Внезапно спросил слуга. В смысле? Теперь не понял уже я. Ну, вы сказали ехать в город. Мы в городе, а дальше-то куда? Я на миг задумался, почесал переносицу и в итоге пожал плечами. В место, где можно передохнуть. Я только вернулся из очень долгого путешествия и пока не решил, что буду делать. Можно на постоялый двор, но у меня нет местных денег. Тогда могу предложить вам заночевать у меня. Почему бы и нет? Я вновь пожал плечами, устроился поудобнее и собрался еще подремать. О том, что Олег сделает против меня какую-нибудь глупость, можно не переживать. Контракт ему не позволит, ведь в нем четко прописан один год службы, а это значит, что он обязан слушаться и не может причинить мне вред. Да и Рэй почувствует, если кто-то рядом замышляет против нас плохое. Из сна меня выдернула остановка автомобиля. Олег еще не успел ничего сказать, как я уже открыл глаза. Понаклонял голову из стороны в стороны, разминая мышцы шеи, затем вышел на улицу и огляделся. Место мне не понравилось. Раньше мы ехали по улицам, наполненным светом, неоновыми огнями и жизнью, а тут все с точностью да наоборот. Куча серых пятиэтажных домов мрачно окружили парочку людей на темной дороге, отчего я даже словил легкое дежавю, словно я в путешествии через лабиринт красного глаза, В полной темноте пытаюсь найти выход несколько недель. В некоторых окнах горел свет, но его было мало, чтобы осветить всю улицу. А еще я чуял кровь, совсем немного, но уверен, что где-то неподалеку недавно произошла серьезная драка. «Не нравится мне это место», — честно сказал я своему спутнику. «Не вам одному, Адриан», — печально улыбнулся он. «Это Измайлово, скверный район, криминальный. Хуже него только Рыбинский, там вообще полная анархия. Все нормальные люди сбежали отсюда еще лет 10 назад, остались только всякие нарики и прочая шваль. И почему же ты живешь именно тут? Ты нарик или шваль?» «Так получилось», — сухо бросил мне Олег и побрел в сторону одного из домов. Я пошел за ним, а Рый по привычке засеменил слева от моей ноги. «О, смотрите, какие люди!» — раздался внезапный возглас, когда мы почти подошли к подъезду. На лавочке перед ним сидело трое молодых подвыпивших парней неприятной наружности. Любопытно, как употребление алкоголя и род деятельности отражается на лице. «Да это наш добрый друг Олег». Один из них поднялся, нетвердой походкой подошел к моему слуге и положил ему руку на плечо, мешая пройти. «А я думал, что тебя Валун вальнул за то, что ты ему долг не отдаешь». «С Валуном я решил вопрос», немного дрожащим голосом ответил мой слуга. «Решил, значит», — хмыкнул парень. «А мне когда долг отдашь?» «Скоро». «Это скоро я слышу уже несколько месяцев. Мне надоело, Олег, отдавай деньги». «Сейчас, у меня нет», — взмолился он. «Дай мне хотя бы неделю, а лучше». Удар в живот заставил Олега согнуться. «Я пока ничего не предпринимал, не видел смысла. Мужчина сам должен решать свои проблемы, особенно когда он же в них виноват. Теперь он бессмертный. Даже если у кого-нибудь из этих людей есть нож или пистолет, Олег все равно может выйти победителем». «А это что за хлыщ?» — обратил на меня внимание другой из троицы. Подошел, оглядел со всех сторон, и даже не заметил Рэя, который беспокойно крутился под ногами. «Смотрите, какой костюмчик, и держится так, словно ему палку в зад засунули. Ты вообще кто?» «Прежде чем интересоваться у кого-то именем, неплохо было бы и самому представиться». «Ишь, какой наглый», — сплюнул вопрошающий. «Видимо, надо поучить этого придурка хорошим манерам». «Стойте, не надо», — начал был Олег, но получил еще один удар в живот. «Заткнись, ближайший ко мне медленно, чтобы я видел», — достал из кармана кастет, демонстративно надел его на пальцы и злорадно ухмыльнулся. «Ну готовься, сейчас будешь зубы с земли собирать. Прямой удар и свет, какой же он медленный. Я бы 200 раз успел уклониться, будь хоть какое-то желание». Вместо этого я вновь укрепил тело и просто перехватил его кулак ладонью. Раздался звучный хруст костей, бандит тут же закричал от боли, но я и не думал отпускать его. Наоборот, наклонил схваченную руку от себя, отчего напавший взвыл и стал заваливаться на бок, моля о пощаде. «Отпусти, отпусти, отпусти». Остальные двое напрочь забыли об Олеге и теперь уставились на меня. «Ты чё, сюда одаренного привел?» — воскликнул лидер шайки, не отрывая от меня глаз, чем и воспользовался мой спутник. Олег дернул обидчика за рукав, заставляя повернуться, а затем со всей силы пробил лбом в нос, после чего набросился, повалил и стал молотить его кулаками. Последний смекнул, что остался в меньшинстве, и дал деру. Я бы мог приказать Раю догнать, но не хотел лишней крови. Одно дело, прикончить бандитов где-то на пустыре, а другое, посреди жилого района. Понятия не имею, какие тут порядки, но вряд ли убийство троих людей местные силы правопорядка оставят без внимания, а мне их внимание совсем не нужно. Стоило отпустить типа с кастетом, как он тоже помчался прочь, и не подумав помочь своему лидеру. «Вот тебе и банда, своя шкура дороже». «Все, хватит, еще убьешь его», — я положил руку на плечо своему спутнику. «А, да, простите». С трясущимися окровавленными руками Олег слез со своей жертвы и отошел в сторону, а вот его противник как лежал, так и лежал с разбитым в кровь лицом и выбитыми зубами, но живой. «Пойдем», — мягко сказал я Олегу, и тот молча кивнул. Мы поднялись на третий этаж, и слуга провел меня в свою квартиру, совсем маленькую, такую, здесь даже для одного тесновато. Жилье оказалось неуютным, грязным, тут пахло испортившейся едой, и я для себя сразу решил, что вторую ночь здесь проводить не стану, утром подыщу себе место получше. Олег подготовил мне для ночевки диван, сам же решил спать на полу, а вот Рэй устроился на подоконнике, откуда удобно видеть всю комнату и отреагировать, если на нас кто-то нападет. Ночь прошла спокойно, никто не тревожил мой сон, а проснулся я от приятного запаха кофе. Поднялся с дивана, сделал быструю разминку, разгоняя кровь по телу, и лишь после этого вошел в соседнюю комнату. Там за плитой стоял Олег, готовил на завтрак яичницу с сосиской, попутно заваривая кофе. «Завтрак почти готов, господин», — сказал он мне. «Тут можно принять ванну, душ вон там», — Олег указал на другую дверь. «А свет? Как же я соскучился по чему-то подобному. Последний раз мыться мне доводилось месяца два назад. Магическая броня, созданная самим сокрушителем тверди в благодарность за одну работу, очищала тело самостоятельно, даже нужду можно было справлять не снимая, так что оказаться под струями теплой воды спустя долгое время было чем-то сказочным. На кухню я вернулся в поднятом настроении, как раз к моменту, когда был готов и завтрак, и кофе. «Так какие у вас планы, господин?» «Планы», — задумался я, — «найти место получше для начала». Услышав мои слова, Олег виновато улыбнулся. Понимает, что его жилье далеко от идеала. «Ты лучше скажи, что за долги? Ты игрок?» «Нет, я не...» Парень замолчал и уставился в кружку с кофе в своих руках. «Моя сестра страдает от проклятия искажения. Это когда?» «Я знаю, что это...» Остановил я его, мгновенно став серьезным. «Когда в прошлом мой родной дом столкнулся с этим, очень многие погибли. Проклятие искажения – это именно то, благодаря чему появляются одаренные, как я, но вместе с этим хватает случаев, когда тело просто отказывается принимать силу иного мира и отвергает ее. Итогом становится страшная болезнь. Но ведь есть способы ее вылечить, есть. Для этого нужна помощь одаренного целителя как минимум С-ранга, а откуда у такого, как я, деньги на его услуги? Все, на что меня хватает, это поддерживать ее состояние. Она сейчас в лечебнице в пригороде, и раньше нам кое-как помогала страховка покойного отца, но недавно род Стародворовых ее отозвал, посчитав, что сполна нам отплатили, и мы с матерью просто не тянем. «Могу тебе помочь», — предложил я. «Правда?» В глазах Олега вспыхнула надежда, но следом пришло опасение. «Но что вы за это попросите? У меня не так уж много того, что могу предложить. Считай это стимулом к работе», — улыбнулся я, пригубив кофе. «Хороший, к слову, ожидал худшего. Мне нравится, когда мои люди замотивированы. О, я очень замотивирован. И еще одно, Олег. Да, займись собой. Мои люди должны уметь постоять за себя. Если тебя могут просто так запугать и избить, то это удар по моей репутации, понимаешь?» «Да, господин, этого больше не повторится», — решительно заявил парень. Внезапно в дверь позвонили, и Олег испуганно дернулся. «Эх, видимо, так просто трусоватость из него не выбьешь. Но на его счастье бессмертие — лучшая способность, которая убивает вообще любой страх. Со временем тебе становится просто плевать, кто против тебя, местный бандит или саламарский пожиратель». Олег прошел в коридор и через пару секунд вернулся с бледным лицом. «Ну, кто там?» — поинтересовался я, продолжая как ни в чем не бывало пить кофе. «Полиция». Глава 3. После слов Олега о прибытии полиции, я ожидал увидеть вооруженный отряд стражников в полном обмундировании, но передо мной стояла невысокая, но достаточно фигуристая девушка лет 25 с почти горящими фиалковыми глазами, выдающими в ней одаренную. У полицейской были длинные, светлые, собранные в тугую косу волосы, небольшой вздернутый носик и маленький шрам на правой брови. Милашка. И то, что она пытается казаться боевой, лишь добавляет ей очарование. При виде этой красоты я улыбнулся, вспомнив, что у меня очень давно не было женщины. Надо это срочно исправлять. Вот и еще один пункт в ближайших планах – провести ночь в женской компании. А вот Олег моей радости при виде служительницы правопорядка не испытал, побледнел и чуть ли не трясся от волнения. А Рэй все это остро прочувствовал и мысленно передал мне информацию, а еще посетовал, что это крайне его раздражает. «Офицер, чем мы обязаны столь раннему визиту?» — спросил я максимально обаятельно, насколько способен. Девушка по-прежнему хмурилась и смотрела на нас с подозрением. Взгляд фиалковых глаз заметался по комнате, выискивая потенциальную угрозу, а рука предупреждающе легла на кобуру. И вот оттуда я четко ощущал стихийную энергию, у полицейской оружие против порождения искажения и одаренных. Младший следователь по делам одаренных Наумова Надежда Витальевна, наконец представилась она. Поступило обращение, что ночью одаренный что-то не поделил с местными жителями. Было совершено нападение. Я лишь сейчас заметил, что девушка держит перед собой что-то вроде магического щита, не очень мощного, Но если бы Олег, к примеру, бросился на нее с ножом или выстрелил, барьер спас бы девушку, а она сама успела достать оружие. Тогда понятно, почему она пришла одна. Олег при упоминании ночной драки звучно выдохнул, и девушка это заметила. Ее взгляд стал еще более колючим. Олег опасался, что полиция пришла сюда из-за трупов на пустыре, а оказалось, что всего лишь из-за драки. В сообщении говорилось, что Петриев Олег Игоревич вместе с неизвестным одаренным напал и избил троих местных жителей. А где сами пострадавшие? Поинтересовался я. Полицейская тут же недовольно поджала губы. Их нет, колко ответила девушка. Но я должна была отреагировать и все проверить. Значит, вы утверждаете, что никакой драки не было? Никакой, солгал я. Если кто-то утверждает, что мы его избили, пусть снимает побои и пишет заявление. Олег наконец немного успокоился и встрял в разговор. Нет пострадавшего, нет вины. Справедливо, нехотя признала полицейская. Но я все-таки хотела бы проверить ваши документы. И требовательно протянула руку. Олег быстро вынес из глубин квартиры свои, а вот мне показывать было попросту нечего. У меня нет документов. Девушка нахмурилась. Ни паспорта, ни лицензии одаренного или охотника. Я отрицательно помотал головой. В таком случае у вас проблемы. Вам придется проехать со мной для установления личности. Как вам будет угодно, не стоит идти против местных властей. Может, даже удастся поближе познакомиться с этой милашкой. Да и чего мне волноваться. Посадить меня не выйдет, зато может я смогу как-то оформиться, получить какую-нибудь справку или вроде того. Олег, присмотри за Раем. Он любит мясо, и почаще выводи его гулять. Если решит кого-то съесть или отложить в кого-то яйца, отругай и припугни мной. Просто представь, что я буду очень зол, он поймет. Что? Ну как же, растерянно бормотал парень. Но я с полицейской уже покинул квартиру. Покинул в наручниках, кстати, несмотря на заверение, что не собираюсь сбегать. Но учитывая, как легко могу от них избавиться, возражать не стал. Наручники ограничили силы одаренных, но я прекрасно знаю, как избавляться от таких артефактов. Достаточно просто использовать укрепление заранее, сильно повысив физические возможности. Девушка вывела меня на улицу, усадила на заднее сиденье автомобиля, как по мне, слишком хорошего для простого сотрудника полиции, и мы тронулись. Поездка оказалась удивительно скучной, несмотря на все мои старания. Я то и дело пытался разговорить Надежду, но она стойко изображала снежную королеву и сопротивлялась моему чарующему обаянию. Ну да ладно, как говорят, вода камень точит, и возможно, мы еще растопим этот лед между нами. Впереди показалось огромное впечатляющее строение. Высокое центральное здание этажей в 15, от него по обе стороны два корпуса этажей в 5. Здание словно специально сделали очень массивным, чтобы любой, оказавшийся перед ним, почувствовал себя крошечным и незначительным. Имперское управление по делам одаренных города Пскова, гласила огромная табличка прямо над входом. Я слегка засмотрелся на нее, Надежда за это довольно грубо пихнула меня. «Иди давай». Внутри меня приняли как полагается. Спросили имя, проверили отпечатки, сделали слепок силы искажения. Долгая процедура, муторная, но, полагаю, необходимая. А после меня посадили в камеру вместе с остальными арестованными. «Ну и кто у тебя тут?» – спросил Федор Сергеевич, когда Наумова подала ему рапорт. Седовласый мужчина в очках пробежался по документу и устало вздохнул. «И все, я думал, тут что-то серьезное. Откуда ты его вообще притащила?» «Просто проверяла одну мелкую зацепку», – ответила девушка. «Опять пытаешься найти хохотуна», – понял начальник и отложил рапорт. «Думаешь, что это может быть он?» Последнее убийство было позавчера, буквально на соседней улице, а тут одаренный, да еще и без документов. Подозрительно это. Начальник хмыкнул, вновь поднял рапорт и еще раз его изучил. Не сходится. Что именно? Первичная проверка слепка говорит, что он всего лишь F-ранга. Даже способности не выявлено, а хохотун по меньшей мере E-ранг, а скорее всего, выше. Не может одаренный так скрываться совсем без способностей. Понятия не имею, кто этот парень, но если у тебя нет улик, что он в чем-то замешан, отпусти его. Надежда недовольно поджала губы. Ей очень хотелось возразить, что этого человека нужно задержать на пару суток, чтобы хотя бы выяснить его личность, но Федор Сергеевич из тех людей, что любит факты, а не домыслы и предчувствия. Если нет улик, доказательств или свидетельств, то не стоит тратить время. Может, он и не хохотун, Но это все равно странно. Откуда он взялся? В базе о нем никаких данных, ни отпечатков, ни слепка ауры. Наумова все же нашла, что сказать. Возможно, сбежал из Филлерона, Нинова, очередной беглый раб орков. Может и так, нехотя признала Надежда. Значит, прикажете мне его отпустить? Ну, раз он одаренный, то не совсем. Раз уж ты питаешь к нему такую любовь, то помоги освоиться. Пусть обратится в городское управление за статусом гражданина, или хотя бы сделай ему лицензию одаренного. Она на первое время сгодится как документ. Что? Девушка аж опешила от таких слов, а начальник улыбнулся. Отведи его на полную оценку, пусть его еще раз проверят и сделают полноценную лицензию, повторил начальник. Нечего по нашим улицам шастать одаренным без лицензии. У него есть ноги, сам дойти может. Насупилась девушка, не желая выступать в роли няньки непонятно кому. Надя, мягче, можно даже сказать, по-отечески заговорил Федор Сергеевич. Ты сама его привела, а отпустить человека без документов мы не можем. Отведешь его на оценку, сделаем карточку задним числом, а если твое чутье правда не врет, то мы приблизимся на один шаг к этому убийце. Надежда, немного подумав, согласилась с доводами. Начальник прав. Если у них будет слепок ауры этого странного типа, то будет проще его найти, если он правда преступник. Займусь, Федор Сергеевич, отдала честь девушка. Разрешите идти? Иди, иди. И не слишком увлекайся. Девушка покинула кабинет и уже собиралась вернуться к своему рабочему месту, как ее перехватил Радеев. Надь, ты кого нам привела? Воскликнул он. В смысле? Девушка удивленно уставилась на коллегу по отделу. Твой парень всех сокамерников в госпиталь отправил. Вот почему ко мне так любит лезть всякие придурки. Рожа им моя не нравится, что ли? Или это что-то из звериного? Они смотрят на меня, чувствую угрозу и как любой территориальный хищник пытаются продемонстрировать свою силу. Последние очень похожи на правду. Увидели меня и сразу вознамерились показать, где мое место по их мнению, но это все равно, что пара блохастых дворняк будет тявкать на льва. В итоге в камере я остался один, даже хорошо. Можно развалиться на лавке и наслаждаться одиночеством. А ведь могли бы мирно посидеть, побеседовать, но нет, недоумкам решительно захотелось показать, кто тут главный. Интересно, осмыслят ли они свой глупый поступок в больнице? Пока размышлял об этом, камера открылась. Хмурая Надежда Витальевна буравила меня сердитым взглядом. Не могу не усмотреть в этой ледяной неприступности какую-то прелесть. Что поделать, такой типаж женщин мне нравится гораздо больше кисейных барышень, тающих от одного твоего вида. Их гораздо интереснее добиваться, да и в постели, как правило, они более пылкие. При виде моей самодовольной улыбки девушка скривилась. Оставить бы тебя здесь за то, что ты устроил. А я что? Я улыбнулся самой невинной улыбкой из возможных. Они сами начали, я защищался. Ну да, я тебе, конечно, верю, читалось в ее суровом взгляде. Идем со мной. Куда? Просто идем, Надежда вздохнула, развернулась и быстро зашагала прочь. И хватит пялиться на мой зад. Тяжело не пялиться на что-то столь прекрасное. Я почти услышал, как девушка заскрежетала зубами, но лишь усмехнулся. Почему-то мне нравится ее злить. Да и есть же поговорка: нет более страстной любовницы, чем женщина, которая когда-то тебя ненавидела. Мы вместе покинули хорошо охраняемую тюремную, миновали офисы и прошли в совершенно другое крыло, причем оно охранялось заметно слабее. Тут и охранников меньше, и пропускной пункт всего один. Меня привели в какую-то комнатушку с постаментом в центре. На нем покоилась крупная сфера, а десятки электрических кабелей тянулись от нее вниз и скрывались в полу. Павел Аристархович, моя спутница, вежливо поклонилась усатому дедушке в белом халате, что сидел в этой комнате. Проверку сделать надо и организовать лицензию одаренного. Ну раз надо, пожал он плечами. Спасибо, с меня шоколадка. Лучше коньяк, хохотнул дед, после чего махнул мне рукой. Ну, чего стоишь, проходи к машине, клади на нее руку и ничего не делай. Она сама все сделает. Не вижу причин отказываться. Я прошел к странному агрегату, который на первый взгляд казался просто машиной, но вблизи я почувствовал довольно много видов энергии, что говорит об артефактной составляющей. Надежда ушла в другую комнату вместе со стариком, и теперь они наблюдали за мной через стекло. «Не двигайся, руку не убирай без моей команды», послышалось из динамиков. И тут я ощутил, как в меня хлынул поток энергии искажения. Так вот что это за артефакт, Он изучает энергетическую структуру моего тела. Захотелось закрыться. Не нравится мне, что машина копается во внутренностях, словно кто-то запустил руку в кишки и там копошится. Все закончилось быстро, уже через минуту, после чего старик с Надеждой вышли из комнатки по соседству. «Поздравлять тебя особо ни с чем, парень, Эфранк», – констатировал старик. «Но довольно крупный энергетический сосуд. Я бы даже сказал, чересчур большой для такого уровня силы, но что толку, если нет способностей? Зато как пробудится, так сразу в ранге сильно вырастешь. Значит, первичная проверка не врала», – задумалась девушка, и она явно была расстроена. «И что, действительно нет никаких сил? Пусто, не выявлено. Чистейший Эфранк, но как уже сказал, большой сосуд и потенциал для роста нехилый. Я не очень понимаю, о чем вы говорите», — честно сказал я, на что старик нахмурил седые брови, почесал подбородок и резво куда-то ускакал, чтобы почти сразу вернуться. «Вот, у меня завалялась старая брошюра. С появлением сети они потеряли смысл, там и так все есть, но по предписанию у нас они должны иметься». После этих слов вопросов у меня только прибавилось, но выглядеть совсем уж невеждой перед девушкой мне не хотелось, так что принял бумагу и принялся изучать. Брошюра мне объяснила, что у местных заведена определенная группировка одаренных по силам, начиная с F-ранга и заканчивая S-рангом. Причем последняя группа скорее номинальная и чаще учитывается как внекатегорийная. S-ранги зачастую имеют силы, которые сложно куда-то отнести, и даже внутри этого ранга между одаренными могла лежать целая пропасть в силах. В F-ранг относит одаренных, которые вроде бы получили силу от искажения, но в то же время не имеют вообще никаких способностей. Все, что их отличает от людей, они чуть сильнее и могут использовать энергию на уровне поглотить-передать. Годятся как батарейки для более сильных или могут использовать артефакты, требующие подпитки, ну и физически сильнее и выносливее простых людей. На этом все. А еще я увидел, насколько несовершенна такая система оценки. У меня огромный опыт в защите от внутреннего вторжения, так что мне не составило труда закрыть свои способности от чужого ока. Машина просто не увидела их, потому что я не захотел. Она могла бы принять во внимание, что у меня крайне большой объем внутренней энергии, старик же это отметил, но так как самих способностей она не нашла, то присвоила F-ранг. Глупо, глупо, но мне так даже лучше. «Лицензия будет готова через пару дней», — сообщил мне Павел Аристархович. «Сможешь получить ее в отделении внизу. Только нужно твое имя и дата рождения», — напомнила девушка-полицейский. «Имя? Адриан. Фамилии у меня нет. Адриан? Странное имя», — хмыкнул старичок, в очередной раз почесав подбородок. «Тогда уж скорее Андрей. Андрей, может, так меня и звали? Может, Адриан стало производным? Может, попробовать поискать его родственников?» Предложил моей спутнице работник оценки. «Забить его в древо родов? Да. Вдруг найдется кто? Сомнительно. Он скорее всего из Филлерона, беглый раб. Откуда у него здесь родственники? Но попытаться же можно, вдруг есть кто? Ну а ты что скажешь?» Обратилась ко мне полицейская. «А чем именно? Мы можем по твоей крови попытаться отыскать дальних родственников. Вряд ли у меня такие есть, но если вы считаете это необходимым, я пожал плечами». «Тогда прошу за мной», старик шаркающей походкой провел нас из своей лаборатории в другую, подальше, в конце коридора. Там за столом сидела круглолицая немолодая женщина в белом халате и непрерывно стучала пальцами по клавиатуре. «Павел Аристархович, чему обязана?» Тут же оживилась она при нашем появлении. «Да вот, парень, как вам странного привели, ему память отшибла или вроде того, родственников поискать хотим, вдруг кто найдется. Поможешь, Оксаночка, вам?» «Павел Аристархович, грех отказать, идемте». В соседней комнате меня встретила еще одна странная машина. Теперь это был просто постамент с круглой выемкой, в которую, очевидно, надо что-то вставить. «Полагаю, что руку. Поместите руку сюда. Будет больно, но потерпите. Все быстро закончится». Я кивнул и исполнил просьбу. Стоило конечности оказаться в углублении, как ее зафиксировали механические держатели так, что случайно и не выдернешь, а затем в руку быстро вонзилось несколько игл. Я едва успел снять укрепление, а то поломал бы им машину. Механизм загудел. В воздухе перед нами стало формироваться голографическое дерево, его ветви то там, то тут вспыхивали огнем, но затем тухли. «Кажется, так нам демонстрируется поиск. Похоже, никого», — сказала Надежда, но Оксана ее прервала. Подождите, сверяться по отпечатку искажения и ДНК долго. Поиск начинается с главных ветвей князей и императорской семьи, а затем уже идет ниже, подгружая базы. О, вот, я же говорила, совпадение найдено. Древо померкло, теперь перед глазами сияла одна веточка, пестрящая многочисленными портретами. Это род Котовых, очень старый и не слишком крупный. Погодите, он что, теперь дворянин? Надежда посмотрела на меня с изумлением. То, что в нем есть кровь дворянского рода, факт, но вряд ли сам род об этом в курсе. Вам бы съездить к ним и выяснить, что к чему, примут они вас или нет. Пока что я запишу вам фамилию Котов, но родовой герб не поставлю. Извините, для этого нужны официальные бумаги с подписью главы рода. Глава 4. Здание имперского управления по делам одаренных я покинул с бумажкой, в которой написано, что я Андрей Котов, одаренный Эфранга. Это что-то вроде временной лицензии документов в одном лице. Павел Аристархович заверил, что в базу меня уже внесли, и теперь в случае чего отпечаток ауры может быть моими документами. Лицензию я сразу убрал в карман, а вот бумажку с адресом, по которому можно найти род Котовых, все еще держал в руках, не зная, что делать. До этого момента я вообще не думал, что у меня остались живые родственники. Моя семья погибла, когда в этот мир пришло искажение, оставался лишь брат. Мог ли он в итоге выбиться в дворяне, пока служил в дружине князя? Мог. Я помню Славу сильным и могучим, он не жаловался на плохое здоровье, в отличие от меня в то время, отчего деревенские часто называли его молодым богатырем. Силен не по годам был, что всегда меня раздражало. Мы же близнецы, должны быть похожи во всем, но в подростковом возрасте он стал высоким и статным, в то время как я остался хилым болезненным ребенком. Я прикрыл глаза, пытаясь вытащить из памяти еще какие-нибудь воспоминания, но тщетно. Видимо, это последствия пребывания рядом с печатью забвения. Я многие годы думал, что легко отделался, что все с моей головой в порядке, и никаких воспоминаний та дрянь не сожрала, и оказался неправ. Просто печать сделала это незаметно, подточила то, что не лежало на виду. И я понял это лишь сейчас. Все, ты пока свободен, но город не покидай, раздался голос Надежды. И в мыслях не было, улыбнулся я, задвигая мысли о потерянных воспоминаниях на задворки сознания. Сделанного не воротишь, утраченного не вернешь. Кстати, во сколько ты заканчиваешь? Ты опять? Пусть наше знакомство и началось не очень удачно, но уверен, что мы способны это исправить. Хочу пригласить тебя на ужин и поблагодарить за помощь с документами и поиском семьи. Надежда снова хмурилась, но вот щечки слегка порозовели, выдавая смущение. Все-таки информация о том, что я, возможно, благородных кровей, заставили ее смягчиться. Сегодня никак, у меня дела, наконец ответила девушка. Завтра, часов в 7, идет, более чем. Тогда вот, она вытащила из кармана маленькую продолговатую бумажку. Моя визитка, на ней мой личный номер. Позвонишь, договоримся. Обязательно, я обворожительно улыбнулся, и Надежда поспешила обратно в управление, всеми силами пытаясь скрыть смущение. «Милашка, говорю же, лед начал таять, и надеюсь, что завтра он превратится в воду. Но то завтра, а сегодня». Я вновь посмотрел на лист с адресом. «Нужно съездить и поговорить с этим родом, правда у меня ни малейших идей, что им сказать. Правду, возможно, но, скорее всего, они посчитают меня сумасшедшим. Кто, как не безумец, может сказать, что он мастер контрактов, который последние 800 лет выполнял один крайне сложный контракт для Тысячеликого Совета. Но посетить этот род и посмотреть на потомков надо. И тут я понял, что очень сильно сглупил. Мне же нужно как-то туда попасть, а денег у меня. Я порылся в карманах. Нашлось несколько купюр, которые забрал у бандитов, собиравшихся прикопать Олега, и я не представлял, много это или мало. Этот мир не казался мне диким или странным. В конце концов, я бывал в похожих, но он все еще мне чужд. Мелочи от меня пока ускользали. Я не знаю цену деньгам, не понимаю некоторых тонкостей и слов. Например, что значит «позвонишь». На визитке Надежды напечатаны какие-то цифры, но я не имею представления, что это. Шифр или какой-то пароль. «Такси, такси». Недалеко прохаживался полноватый мужчина с пышными усами. В один момент наши глаза встретились, мужчина замер, а затем направился прямо ко мне с широкой улыбкой. «Вас подвезти куда-нибудь? Ты извозчик? Ух, какое слово вы вспомнили!» «Да, можно сказать и так», — хохотнул он. так подвести нужно, да, давай, вот по этому адресу». Я протянул ему бумагу. «Далековато, а деньги есть?» «Хватит», я показал имеющиеся купюры. Надеялся на озорной блеск в глазах, дающий понять, что этого более чем достаточно, и можно поторговаться, но нет. Вид у извозчика был скорее скучающим. Он оглянулся на желтый автомобиль, затем покрутил головой, осматриваясь, после чего буркнул что-то себе под нос и кивнул. «Ладно, садись, все равно заказов получше пока нет». Я забрался на заднее сиденье, извозчик завел мотор и включил какую-то унылую песню о жизни заключенных. Никогда не был ценителем подобного творчества, так что переключился на изучение брошюры, которую мне дал Павел Аристархович. Ранее я успел изучить только информацию о рангах, а другого текста в брошюре хватало, в частности о порталах, вызываемых искажением, их тоже здесь делят на ранги от Е до С, причем С-ранговые порталы, как и одаренные, считаются вне категории на опасными. F-ранговых порталов не существует, по крайней мере в брошюре такой классификации я не нашел. Любой одаренный может развиваться и повышать свой ранг, но обычно повышение силы ограничивается одним, в лучшем случае двумя рангами. Если тебе повезло получить дар хотя бы Б-ранга, то все двери будут открыты. Пара десятилетий работы и сражений с монстрами, и ты в высшей лиге. Но вот если ты F-ранг, то, скорее всего, выше Е или Д не поднимешься, как бы ни рвал пятую точку. Разумеется, из каждого правила есть исключение. Кто-то может пробудить или заработать в порталах особую силу, которая существенно увеличит его ранг. Так случилось со мной. Моя сила – контракты. Я могу заключать их с любым разумным существом и в обмен на помощь получать маленький фрагмент чужой души, а вместе с ней личную способность или что-то другое. Некоторые способности могу использовать лишь единожды, после чего контракт разрушается, другие получаю в распоряжение лишь после смерти прежнего хозяина. Иные существа и вовсе отдают полноценный фрагмент души, отчего я могу призвать их как воплощенных. Обычно условия получения прописаны в самом контракте, а этих самых контрактов я успел скопить не одну тысячу. Уникальная сила, между прочим, S-ранг, без сомнения, но я только вернулся, не хочется привлекать к себе лишнее внимание, так что числиться F-ранговым – отличное решение. Хотя, если верить брошюре, лучше бы дали Е, с ним гораздо проще жить и работать. Кстати о работе, воевать с порожденными искажением монстрами у меня не выйдет. Одной лицензии одаренного мало, ее только вместо паспорта использовать можно, но и только. Чтобы закрывать портал или входить в зону искажения, нужна лицензия охотника. Этим надо заняться, хмыкнул я себе под нос. С деньгами у меня сейчас туго, и если возможные потомки не примут меня с распростертыми объятиями, что очень вряд ли, то мне придется озаботиться заработком. А охота на порождение искажения – это самый легкий способ, если, конечно, фундаментальные правила не изменились за сотни лет моего здесь отсутствия. Про порталы нужно знать две вещи. Первое, если они открываются за пределами зоны искажения, то просто так не исчезнут. С неделю проблем не будет, но вот после портал выпустит всех своих монстров-обитателей, причем усиленных. Поэтому легче зайти в портал и уничтожить твари внутри. К тому же, все это время портал будет подпитывать искажение, а значит рядом откроется два, а то и три, новых портала. Поэтому их стараются закрывать быстро.